Акопян, значит, с удовлетворением подумал Зарубин. Чтобы так работать с шариком, нужно постоянно тренироваться. Все 24 часа в сутки. Стало быть, можно говорить о привычке. Уже что-то. Выпив залпом прямо возле киоска маленькую бутылку холодной воды, Сергей прикупил с собой еще одну и отправился на поиски. Приметы, конечно, аховые, но уж какие есть. Парень с шариком мог быть тем самым убийцей, а мог быть просто прохожим, но его все равно надо найти, тем более что он вполне вероятно видел убийцу. И опять все сначала. Подъезд, лестница, этаж, дверь, звонок, вопрос. Не знаете ли вы худощавого юношу, который имеет привычку крутить в руках шарик? Слова благодарности. Снова дверь, звонок, вопрос, лестница, дверь. Ноги гудели. Рубашка и брюки превратились во вторую кожу, которая прилипла к телу так плотно, что, казалось, не отлипнет уже никогда. К 10 вечера обход пришлось прекратить. Люди не очень-то любят открывать на ночь, глядя дверь незнакомцам, даже показывающим солидное удостоверение. Они нервничают и стараются ответить как угодно, ни во что не вникая и не задумываясь, только чтобы незваный гость побыстрее ушел. Вернувшись на следующий день утром, Зарубин продолжил прерванное накануне занятие и к обеду, поскольку основная масса народа была на работе, и дверь ему никто не открывал, переместился в соседний квартал. Зашел во двор дома и глазам своим не поверил. Прямо перед ним на скамейке сидели два паренька. Один высокий и плечистый, читал что-то вслух, а другой, худощавый, пониже ростом, одетый в светлые шорты и майку, внимательно его слушал, вертя в руке красный шарик. «И кто после этого будет говорить, что нет в жизни удачи?» — подумал Сергей. Они не были братьями, но они были больше, чем просто друзьями. Они были друг для друга всем. Вследствие родовой травмы у Артема Кипиани началась частичная атрофия обоих зрительных нервов. Сначала ребенок плохо видел вдаль, потом вблизи, потом стали сужаться поля зрения. Ему было трудно читать и писать, глаза быстро уставали, и приходилось делать большие перерывы, чтобы отдохнуть. В начальных классах школы он еще как-то успевал с уроками. К пятому классу проблема встала во всей своей остроте. Его впервые оставили на второй год. Мальчик был более чем просто способным. Он был, безусловно, талантливым и дома занимался уроками без устали, даже в ущерб сну. Но контрольные, на них время ограничено, и он, вынужденный все время прорываться, чтобы дать глазам отдых, катастрофически не успевал записать решение задачи, которую уже решил в уме. То же самое происходило на контрольных по русскому и английскому. Родителям Артема пришлось в тот момент принимать ответственное решение. Отдавать ли мальчика в специальную школу для слабовидящих или оставить в обычной школе? Собственно, спора как такового между родителями не было. Оба были согласны с тем, что нужно, как говорится, упираться до последнего, чтобы попытаться дать сыну полноценное образование. В школе для слабовидящих, как известно, программа обучения весьма щадящая, и далеко не все общеобразовательные предметы отоварены учебниками по Брайлю, которые могут читать слепые. Но справится ли Артем с нарастающими нагрузками обычной школьной программы, и как быть с теми же контрольными? С контрольными вопрос был решен раз и навсегда. Мальчик должен получить образование, а не отметки. Поэтому пусть ставит тройки и даже двойки, ничего страшного в этом нет. А чтобы из школы не исключили за неуспеваемость, нужно стараться получать заустные ответы и домашние задания только пятерки. На алтарь выполнения этого решения Екатерина и Тенгиз Кипиани бросили все свое свободное время. Они читали Артему учебники вслух и диктовали условия задачи примеры. Так проучились еще два класса, и снова мальчик оказался второгодником по результатам годовых контрольных. Предметов по программе становилось все больше, и родители уже не успевали после работы заниматься с сыном. Нужно было искать человека, который мог бы посвящать Артему все время с 3 часов дня. Тенгиз пошел к завучу школы для серьезного разговора. «Мальчику будет лучше в спецшколе», — говорила завуч. «Он не справляется с нашей нагрузкой». «Он справляется», — возражал отец. «Ему легко учиться. Он все схватывает с полуслова и запоминает с первого раза. Он решает в уме сложнейшие задачи по математике и физике. Единственное, что ему трудно, — это читать и писать. Ему нужно на это в 10 раз больше времени, чем всем другим. Неужели из-за этого вы готовы лишить парня полноценного образования?» «Я могу пойти вам навстречу», — вздохнула завуч, — «если вы мне скажете, что я могу сделать для Артема. Поверьте, мне и самой жаль было бы расставаться с ним. Он чудесный мальчик и действительно очень способный. Я же беспокоюсь только о нем, поймите. Ребенку трудно, а в спецшколе ему будет легко». «Я не хочу, чтобы ему было легко. Пусть ему будет трудно, но он не будет чувствовать себя инвалидом. Он будет таким же, как все». «Вы хотите, чтобы ему было трудно?» — повторила с улыбкой завуч. «А чего хочет сам Артем? Вы уверены, что он хочет этих трудностей?» «Уверен», — твердо ответил Тенгиз. «Артем — ребенок с необыкновенной силой воли и силой духа. Он не хочет, чтобы к нему предъявлялись пониженные требования, как к существу слабому и неполноценному. Он хочет быть равным среди зрячих, а не первым среди слепых». «И какой выход вы видите?» «Ему нужен помощник. Человек, который был бы с ним все время после школы. Но я не хочу, чтобы это был взрослый человек. Артему не нужен гувернер или репетитор, ему нужен именно помощник. Это должен быть мальчик, который хочет немного подработать на карманные расходы. Или девочка», — добавил он, немного подумав. «Я знаю, кто вам нужен», — сказала завуч. «В нашей школе есть замечательный мальчик. Он на 3 года младше Артема по возрасту, а если считать по классам, то на 1 класс. Хотите с ним познакомиться?» Так в жизнь семьи Кипиани вошел Денис Баженов. По утрам он заходил за Артемом, и они вместе шли в школу. После уроков вместе возвращались. Разогревали приготовленный Екатериной обед и начинали заниматься. Денис делал все, что нужно, чтобы Артем мог приготовить домашние задания, и еще успевал сделать свои уроки. Задачки, правда, зачастую решал для него Артем, делая это в уме и диктуя Денису. Впрочем, начиная со 2-го года их совместного бытия, проблема уроков Дениса стала совсем несложной. Ведь все это он в прошлом году учил вместе со старшим товарищем. Артем научил своего помощника читать ноты, и тот помогал ему даже заниматься музыкой. В периоды 30-дневных курсов общеукрепляющей терапии, которые должен был регулярно проходить Артем, Денис исправно возил его на уколы. Они стали неразлучны. Они тосковали друг без друга, как тоскуют расставшиеся даже ненадолго близнецы. Родители Артема не могли нарадоваться на ответственного не по годам доброго и умного Дениса, ежедневно благодаря судьбу за то, что она подарила им этого паренька. Они считали его своим вторым сыном, брали с собой на отдых, делали ему подарки и покупали одежду, не видя разницы между ним и Артемом. А сами мальчики словно забыли о том, что они далеко не ровесники. Этим летом Денис заканчивал 10 класс, Артем – 11. Но Артему было уже 19, тогда как его товарищу только 16. Впрочем, о разнице в возрасте забыли не только они, ибо Денис был рослым и широкоплечим, и рядом с худеньким невысоким Артемом выглядел чуть ли не старшим по возрасту. Выпускные экзамены Артем не сдавал. Екатерине удалось получить справку об освобождении по состоянию здоровья. И мальчики были целыми днями предоставлены сами себе, дожидаясь августа, когда все вместе поедут к морю. В тот день они сидели во дворе в тени раскидистого дерева, и Денис читал вслух очередной том Роберта Желязны. А Артем внимательно слушал, привычно крутя в руке шарик, чтобы разрабатывались пальцы, когда к ним подошел незнакомый человек. «Здравствуйте», — вежливо сказал он. «Здравствуйте», — хором ответили мальчики и тут же рассмеялись своей синхронности. Сергей Зарубин тоже рассмеялся. «Очень уж забавными выглядели взрослые парни, говорящие хором. Братья, что ли?» «Вы живете в этом доме?» — осведомился он. «Да», — и дружно кивок головами. «И всегда отвечаете хором?» «Как придется», — сказал худенький. «А что?» «Ничего», — просто спросил. «Про взрыв слышали?» «Конечно», — тут уже ответил второй покрупнее. «Это же совсем рядом было. А сами не видели?» Возникла пауза. Парни как-то странно переглянулись. И это Зарубину не очень-то понравилось. «Я не видел», — сказал рослый парень. «И он тоже. А почему вы спрашиваете?» «Я ищу кого-нибудь, кто был в том месте незадолго до взрыва». «Или во время взрыва», — пояснил Сергей, обращаясь к худенькому. Ему показалось, что тот находится в зависимости от своего более крупного товарища, и ему хотелось разделить их в разговоре. «Я из милиции». Взрывное устройство, которое подложили в машину, было радиоуправляемым. Значит, должен быть человек, который нажал кнопку. Понимаете? А раз человек был, значит, кто-нибудь его видел. Не бывает такого, чтобы никто не видел. Ведь ты был там перед самым взрывом, верно? Был. Согласно кивнул худенький. И что ты там делал? Стоял, его ждал. Он кивнул на товарища. «И что ты там видел?» Снова пауза. Сергей пытался поймать взгляд худенького парнишки, но ему это не удавалось. Его глаза все время убегали куда-то. «Там был мужчина», — наконец сказал он. «Какой? Что он делал?» «Сидел на скамейке. Слушал шотландскую симфонию Мендельсона. У него нога сильно болела. Он совсем ходить не мог. И попросил меня купить ему воды в палатке. Я купил, вот и все». «Очень любопытно, мужчина, у которого так сильно болит нога, что он не может ходить. И никто из опрошенных, подскочивших к машине сразу после взрыва, такого мужчину не вспомнил, хотя он должен был сидеть на скамейке и всем попадаться на глаза». Стало быть, он довольно быстро слинял с места происшествия. Нога как-то моментально болеть перестала. Неужели попал? «Опиши, как он выглядел, как был одет», — попросил Зарубин. И снова возникла пауза. На этот раз Сергей не стал мучиться в догадках. «Ребята, что происходит? Почему вы так боитесь отвечать?» «Понимаете, Артем почти ничего не видит», — произнес рослый парнишка. «Он не любит, когда об этом догадывается». «Как не видит?» — оторопел Зарубин. «Совсем?» «Почти совсем. У него такая болезнь, при которой он видит только размытый силуэт и в очень узком поле». «А очки почему не носишь? Стесняешься?» — спросил Сергей Артема. «Нет», — тот застенчиво улыбнулся, — «при этой болезни очки не помогают». Значит, ты совсем ничего не можешь сказать про того мужчину? Голос я запомнил, у меня слух хороший, а как выглядел, не знаю. Даже не могу сказать, сколько ему лет. У него был магнитофон, плеер. Откуда же ты знаешь, какую музыку он слушал? Он же был в наушниках, удивился Зарубин. У меня слух хороший. Если близко стоять, то слышно даже через наушники. Он, наверное, солидный дядька, задумчиво произнес Артем. Почему ты так решил, насторожился Сергей? Молодежь Мендельсона не слушает, это не модно. Классику вообще только старшее поколение любит, а это была хорошая запись. Что значит хорошая, уточнил оперативник. Ты имеешь в виду качество записи? Нет, оркестр. Я такой записи и не слышал никогда. У меня шотландская есть, в исполнении берлинского оркестра, венского и нашего большого симфонического. Ну и еще другие записи я слышал, только у меня их нет. Но то, что этот дядька слушал, это что-то особенное. Наверное, дирижер какой-то выдающийся. «Да как же ты различаешь такие вещи?» — изумился Зарубин. «По мне так оркестр, он и есть оркестр, и музыка одна и та же». «Просто вы музыкой не занимались, поэтому не умеете слышать». Артем снова застенчиво улыбнулся. «Послушай, а что насчет голоса этого мужчины?» — спросил Сергей. «Если ты так хорошо слышишь, то, может быть, различил какие-нибудь особенности?» «Особенности?» — Артем задумался. Он медленно говорил. «Но мне показалось это нормальным, потому что жарко было очень в такую погоду. Все становится медленным. Да, правильно, медленно и как будто с трудом. Вот знаете, словно у него язык распух и плохо во рту поворачивается. Я, наверное, поэтому решил, что он старый уже. А он что, молодой?» «Не знаю», — признался Зарубин. «Если бы знал, не спрашивал бы у тебя, Артем. Ты мне очень помог, но тебе придется еще раз побеседовать или со мной, или с моими коллегами. То, что ты рассказал, — это важная информация, и ее нужно как следует обсудить и обдумать. Как мне с тобой связаться?» Сергей записал адрес и телефон Артема и протянул ему листок со своим номером телефона. «Если что-нибудь еще вспомнишь, сразу же звони. Хорошо? Меня зовут Сергей Кузьмич. Можно просто Сергей». «Мы позвоним», — подал голос второй парень. «Артем, нам пора в поликлинику». В его голосе Сергею почудилось неудовольствие. «Странно, что такого он сказал или сделал, чтобы вызвать неприязнь этого рослого мальчишки? Надо исправлять положение. Свидетель должен тебя любить. Это непреложное правило сыщицкой работы». «А тебя как зовут?» — обратился он к парню. «Денис. Ты брат Артема?» «Я его друг. Извините, Сергей Кузьмич, нам пора. Артему нужно делать уколы, а медсестра сердится, если мы опаздываем». Многодневная жара изматывала людей, мешала думать и принимать решения, заставляла стремиться только к одному — к прохладе, пусть даже в ущерб работе и прочим важным вещам. Основной темой разговоров стали передаваемые по радио и телевидению прогнозы и обсуждения степени их достоверности. Настя Каменская сидела в кабинете Короткого и составляла вместе с ним план первоочередных мероприятий по раскрытию двойного убийства, совершенного минувшей ночью. Дышать было нечем, несмотря на распахнутое настежь окно, и они периодически открывали дверь в коридор, чтобы немного остыть на сквозняке. «Гады! Обещали же вчера, что сегодня будет на 5 градусов дешевле!» Опять обманули сволочи, — ворчал Юрий, расстегивая еще одну пуговицу на рубашке и дуя себе на грудь влажную от пота. И оно все дорожает и дорожает. С утра на градуснике было уже 29, а сколько сейчас, даже подумать страшно. У погоды тоже инфляция, улыбнулась Настя. Она жару переносила на удивление легко. Единственным неудобством были отекающие ноги, из-за чего она не могла надевать босоножки, и приходилось париться в теннисных туфлях. И еще обещали, что вчера будет гроза, упрямо продолжал жаловаться Коротков. Ну и где она? Уже сегодня наступила, а грозы все не видать. Дурят нашего брата. Ой, дурят! Не видать Красной Армии, пробормотала Настя. Слушай, мальчиш плохиш, кончай ныть, а? Ты меня с мысли сбиваешь. Все, извини, Коротков поднял руки. Ася, мне идет, когда я молчу? Невероятно. Ладно, тогда побуду красивым. И в этот момент зазвонил телефон. Поговорив, Юра положил трубку и горестно вздохнул. «Что случилось?» «Не удалось нам Коляна спасти», — сказал он. «Поступило указание подключиться к делу гражданина Дударева в порядке оказания практической помощи». «Жалко. Ну, ничего не поделаешь. Кто у нас там следователем выступает?» «Борька Гмыря». «Как Гмыря?» — удивилась Настя. «Ты же мне другую фамилию вчера называл. Ермаков, что ли?» «Ермилов. Он возбудил дело как дежурный следователь, а потом Борьке передал». «Ох, наплачется Колян от Гмыри. Борис Витальевич терпеть не может вести дела, которые не сам возбуждал. Ходит злой, как я не знаю что, и на всех свое настроение выплескивает. Между прочим, подруга любимая, тебя тоже чаша не минует». «Одного Силуянова нам явно не хватит, так что тебе тоже придется поработать». «Да я что?» — рассмеялась она. «Я завсегда с нашим удовольствием, только чтобы никуда не ездить и нигде ноги не оттаптывать». «Ну что, солнце мое незаходящее, сладостно командовать, а? По такой-то погодке поди-ка побегай по городу, а ты сидишь себе в кабинете и указания раздаешь». «Сладостно», — согласился Коротков, «и еще я предвкушаю особое удовольствие, когда меня по начальству тягать начнут за вашу, господа подчиненные, плохую работу». «Вам что, вы от меня выволочку получите, но даже не расстроитесь, потому как я один из вас. Вы все меня 100 лет знаете и, стало быть, не боитесь. В случае чего и послать меня можете по старой дружбе. А для вышестоящих товарищей я молодой, неопытный руководитель, которого нужно воспитывать и натаскивать, тем более, когда он в самом начале пути остался без надзора, то бишь без колобка. Ладно, будем жениха нашего искать». Сергей Зарубин Силуянову понравился. Парень был энергичным, активным и любознательным, и Николай подумал, что если Зарубин проработает в милиции хотя бы 4 года, он станет хорошим сыщиком. Вообще-то считается, что хорошим сыщиком можно стать не меньше, чем 10 лет, но людей, проработавших в уголовном розыске столько времени, сегодня днем с огнем не найдешь. Это надо быть Колобком Гордеевым, чтобы собрать команду и удерживать ее около себя много лет. Но таких начальников, как он, еще меньше, чем опытных оперов. Следователь Гмыря против ожидания совсем не злился на то, что ему передали чужое дело. «Одно дело, когда мне передают материалы, с которыми кто-то не справился, и я понимаю, что нужно подчищать чужие ошибки, и совсем другое, когда это действительно производственная необходимость, точнее, правовая», — объяснил он Силуянову. «Мишка Ермилов не виноват, что подозреваемый оказался любовником его жены. Он грамотный следователь и наверняка с блеском провел бы дело. Но закон запрещает, против этого не попрешь». Выслушав сообщение Зарубина об Артеме Кипиане, Гмыри задумался. «Как мальчик-то? Ничего?» — неопределенно спросил он. «Хороший парень», — уверенно ответил Сергей. «Толковый и вообще очень симпатичный». Оперативники понимали, о чем сейчас размышляет Борис Витальевич. Информация Ермилова о том, что Дударев часто бывает на книжной ярмарке в Олимпийском, требовала, чтобы и в этой огромной толпе, помимо других мест, выявлялись возможные связи подозреваемого. Работы навалом, а людей не хватает. И при раскрытии преступления приходится придумывать разные хитрые фокусы, направленные на сокращение объема работ. Выход напрашивался сам собой. Вместо того, чтобы тупо искать неизвестно кого по всей Москве, проще выпустить Дударева из камеры, чем-нибудь припугнуть как следует и посмотреть, кого он побежит предупреждать об опасности. «Борис Витальевич», — осторожно сказал Зарубин, — «он почти слепой. Разве мы имеем право вовлекать его в наши дела?» «Сколько ему лет, говоришь?» — вместо ответа поинтересовался следователь. 19. «Ну вот видишь, он совершеннолетний. И никто его никуда вовлекать не собирается. Просто мы никому не скажем, что он ничего не видит, а его попросим быть внимательным и никому из посторонних не говорить о своей болезни. Вот и все». Силуянов тихонько хмыкнул. Гмыря, как и любой другой человек, не был лишен недостатков, но оперативники любили с ним работать, потому что Борис Витальевич в прошлом сам был сыщиком и понимал проблемы розыскников. Более того, он, в отличие от многих следователей, частенько шел на нарушение закона, не грубые, конечно, и не наносящие ущерба правосудию. «Надо с родителями Артема поговорить», — предложил Сергей. «Тоже правильно», — кивнул Гмыря. «Как говорится, для поддержки штанов. Но вообще-то, ребятки, об этом распространяться не следует. Узнают, по головке не погладят». «Понял, не дурак», — весело откликнулся Силуянов. «Кстати, я слышал, Каменская вернулась», — неожиданно сказал следователь. «Это правда? Истинный крест? Ты можешь попросить ее, чтобы она сходила к родителям этого парня?» «Да я сам могу сходить. Труд невелик», — удивленно ответил Силуянов. «Ага, ты сходишь. С тобой даже разговаривать не станут. Как посмотрят на твою дурашливую физиономию. И Серегу нельзя засылать. Молодой он еще. Не сможет правильно построить разговор, если они упираться начнут. А Каменская их уговорит. И потом, там же, как я понял, какой-то музыкальный вопрос. Ни ты, ни Зарубин в этом ничего не понимаете. А я тем более. Зато Анастасия ваша, дамочка музыкальная, это я еще по делу Алины Вазни вспомню. Она тогда с оперными либретто разбиралась». «Нет проблем, Борис Витальевич. Только вы бы сами позвонили нашему начальству, а? Моя просьба для Аськи так сотрясание воздуха. А вот ежели ей начальство прикажет, то она все сделает». «Позвоню. Кто у вас там на месте сейчас?» «Коротков». «Кто?» Силуянов с трудом сдержал смех. Никто и ничто на свете не могло заставить его перестать шутить и веселиться, разыгрывать своих коллег или просто подначивать их. И непередаваемым удовольствием для него было в этот момент видеть, как исполненный собственной важности следователь Гмыря будет стоять перед необходимостью обращаться с просьбой к Юрке Короткову, которого он столько раз гонял, как мальчишку. «Почему Коротков?» — спросил Гмыря недовольно. «Что, никого из руководства отдела на месте нет?» «А он и есть руководство, его неделю назад назначили. А Жерехова куда? На пенсию, по собственному желанию». Борис Витальевич внезапно расхохотался и хлопнул Силуянова по плечу. «Ну и жук ты, Николай! Но меня не проведешь. Сам таким был, когда опером работал. Хлебом не корми, дай только следователя уесть». «Ладно, позвоню. Корона не свалится. Как его отчество?» «Викторович», — с готовностью подсказал Силуянов. Гмыря набрал номер и откашлялся. «Юрий Викторович, Гмыря беспокоит». могу обратиться с просьбой?» К Екатерине и Тенгизу Кипиане Настя решила ехать в форме. Ей отчего-то казалось, что так будет проще разговаривать. Все-таки не мальчишка придет, а старший офицер. Расчет оказался правильным. В форменных брюках, затянутых на тонкой талии, и в рубашке с подполковничьими погонами. Настя выглядела одновременно необычно и привлекательно, и вызывала доверие. «Я не позволю втягивать своего сына в сомнительные мероприятия», сразу же заявила мать Артема. «Он еще совсем ребенок». «Он не ребенок», тут же возразил Тенгиз. «Ему уже 19 лет, он совершеннолетний. Если бы не зрение, он бы сейчас служил в армии и, вполне вероятно, находился там, где стреляют. Ему пора становиться мужчиной». «Да какой мужчина? Он только-только школу закончил. Нет, нет и нет». Екатерина казалась непреклонной, но Настя поняла, что спорит она не с работником милиции и даже не с собственным мужем, а скорее сама с собой. «Катенька, но ведь от Артема ничего особенного не требуется», — уговаривал Тенгиз. «Правда, Анастасия Павловна?» «Правда», — сказала Настя. «Мы не пытаемся привлечь вашего сына к своей работе. Мы могли бы вообще ничего вам не говорить. Просто мы сочли, что будет неправильно мне поставить в известность родителей. Мы только скажем подозреваемому, что его соучастника видели на месте происшествия, и есть юноша, который его запомнил и может опознать. Ни имени этого юноши, ни тем более его адреса никому не скажут. Единственная неправда, которая будет иметь место, это утаивание информации о том, что юноша хоть и был на самом деле, но ничего не видел. И в связи с этим просьба к вашему сыну будет состоять в том, чтобы стараясь, чтобы Артем жил среди зрячих и вел полноценную нормальную жизнь, какую ведут все зрячие, для того, чтобы при первой же сложной ситуации признать его инвалидом и спрятать под крыло, он мужчина и должен совершать мужские поступки. Пора отпустить его от своей юбки». «Но он же ничего не видит», — слабо сопротивлялась мать. «Ну хорошо, давай рассуждать здраво», — вздохнул Тенгиз. «Если бы он был полноценно зрячим, если бы дело касалось, например, Дениски, а не Артема, что бы ты сказала?» «Я бы сказала то же самое. Преступнику все равно, зрячий он или слепой, он найдет мальчика и попытается его убить. Я боюсь». «Резонно», — заметил он. «Что вы можете на это ответить, Анастасия Павловна?» Настя поняла, что он взял на себя роль арбитра-посредника между своей женой и человеком из милиции. Он, как истинный хозяин положения, не допускает разговора втроем. Он ведет отдельные беседы с Екатериной и с гостей, и в каждой из этих бесед старается занять лидирующее положение. «Настоящий глава семьи», — подумала Настя с улыбкой. «Я полагаю, что такого рода опасности нет», — мягко ответила она. «Человек, которого мы хотим освободить, будет проинформирован о том, что есть некий свидетель. Об этом ему нужно будет сообщить другому преступнику, тому, который разговаривал с вашим сыном. Мы будем следить за всеми контактами подозреваемого, и как только он встретится со своим сообщником, оба будут задержаны. У них даже не будет времени задуматься над тем, где и как искать вашего сына». «Вы меня убедили», — решительно сказал глава семьи. «А вашу жену и ее тоже». «Мне так не показалось», — осторожно возразила Настя. «Ей хотелось получить согласие обоих родителей. В противном случае могли возникнуть самые непредвиденные осложнения». «Катя всегда разделяет мое мнение», — твердо произнес Тенгиз. «У нас с ней полное единодушие». Екатерина молча кивнула в знак согласия, но взгляд у нее был какой-то затравленный. «В таком случае мне нужно поговорить с вашим сыном. Последнее слово за ним. Может быть, он и сам откажется». Артем стоял, прижав ухо к двери, и шепотом пересказывал другу все услышанное. «Отец соглашается, а мама против», — сообщил он. «А чего эта тетка хочет?» — тихонько спросил Денис. Он сидел на диване в одних шортах, влажная от пота майка висела на спинке стула перед вентилятором. «Она хочет кому-то сказать, что я хорошо разглядел того мужика на скамейке. Зачем? Чтобы его напугать. А как она узнает, что это он? Ты же его не видел толком и не можешь рассказать. Тише, потом обсудим, а то мне не слышно». Какое-то время в комнате стояла тишина. Денис встал с дивана и на цыпочках подошел к вентилятору. Струи теплого воздуха обдавали обнаженное тело, и ему стало чуть полегче. Все-таки в том, чтобы не быть взрослым, есть свои преимущества. По крайней мере, в такую жару можно ходить в шортах. А взрослые, вынужденные отправляться на службу, должны напяливать на себя костюмы. Внезапно Артем отскочил от двери и плюхнулся на диван, изобразив на лице скуку и рассеянность. В ту же секунду дверь комнаты распахнулась. «Мальчики, идите сюда!» — послышался голос Тенгиза. «С вами хотят поговорить!» Денис тут же двинулся к двери, но Артем остановил его. «Майку надень!» — шепотом подсказал он. «Неудобно! Там же тетка чужая!» Денис послушно натянул непросохшую майку и поморщился. «Одни неприятности от этой милиции!» Глава третья. Денис Баженов смотрел на гостью настороженно. Она ему не нравилась. Не нравилась уже по одному тому, что понимала, о чем говорит Артем. Он сам не понимал, а она понимала. Записи Берлинского, Венского и Большого симфонического оркестров я послушаю, говорила женщина в милицейской форме. Но ведь наверняка существуют еще десятки других записей шотландской симфонии. Мне нужны какие-то признаки, по которым я смогу отличить из этих десятков записей именно ту, которую ты слышал. «А сам музыкальный текст вы знаете?» — спросил Артем. Денис приготовился злорадствовать. «Он-то знает, что такое музыкальный текст. Артем ему объяснял. А вот тетка эта может и не знать». «Конечно», — улыбнулась она. «Тогда я могу наиграть несколько фрагментов из первой части, по которым вы сразу отличите ту запись». Артем открыл рояль, сел на крутящийся стул, взял несколько аккордов. «Вот в этом месте» — он сыграл несколько тактов. «Очень слышна медь. В других записях здесь ведут струнные. Понимаете?» «Да», — кивнула Каменская, — «я запомню». «И вот еще», — Артем снова заиграл, — «здесь, наоборот, медные группы как будто совсем нет. Слышны только скрипки». «Я поняла. Ты давно занимаешься музыкой?» «Всю жизнь, сколько себя помню, столько и занимаюсь». «Значит, когда ты только начинал, ты видел лучше, чем сейчас?» «Намного. Поэтому мне нетрудно играть. Пальцы все равно знают, где какая клавиша. Вся проблема только в нотах». Денис чуть не позеленел от злости. «Как она смеет! Как смеет заговаривать с Артемом о его слепоте! Ни сам Артем, ни его родители, ни Денис никому не позволяли обсуждать проблемы болезни. Все дружно делали вид, что вопрос не стоит того, чтобы о нем говорить. Надо жить и работать, а не думать о болячках. Так учили Артема родители, так думал сам Артем, и именно так приучил думать своего друга». но Артем тоже хорош. Почему он отвечает ей вместо того, чтобы резко оборвать и поставить на место, как делал всегда с одноклассниками? «А как же с нотами?» — спросила Каменская. «Наверное, ты не можешь читать с листа. Тебе приходится разбирать вещь, как в начальных классах?» «По-разному. Первые минут 10 я могу читать с листа. Потом нужно отдыхать примерно полчаса. Глаза сильно устают. Я вообще перестаю видеть. В эти полчаса мне Денис помогает», — читает партитуру вслух. «Правда, это медленно получается. Я же вижу все нотные знаки одновременно, а он у них называет по очереди. Но ничего, справляемся. Больше всего я люблю из головы играть, тут никакие ноты не нужны. Играю в свое удовольствие». «А какие перспективы? Вылечиться можно?» «Нет, этого Денис терпеть уже не мог. Даже с ним, со своим ближайшим другом, Артем никогда не говорит на эту тему, хотя Денис полностью в курсе. Дядя Тенгиз еще в самом начале объяснил ему все о болезни Артема раз и навсегда и предупредил, что тема эта запретна для обсуждения. Нужно делать то, что велят врачи, но никогда не обсуждать, потому что обсуждать тут нечего. Надо жить и работать, а языком не болтать». «Перспектив нет», — сказал Денис громко и нервно, стараясь защитить друга, которому неприятно говорить об этом. «Эта болезнь не лечится нигде в мире. Она ведет к полной слепоте. Некоторым везет. Состояние стабилизируется. Человек видит плохо, но с годами это не становится хуже. Просто замирает на одной точке». Каменская внимательно посмотрела на него, и под этим взглядом Денису стало не по себе. «Ты хорошо разбираешься в болезни Артема», — заметила она. «И как, по-твоему, есть надежда, что у него состояние стабилизируется?» Денис смягчился. Он сразу простил ее, эту чужую тетку в милицейских погонах, потому что теперь она разговаривала только с ним и задавала ему вопросы о том, чего сама не знала. Она тем самым признала его первенство и превосходство, и он готов был сейчас часами рассказывать ей о том, что такое атрофия зрительного нерва и к чему она ведет, ведь он так много знал об этой болезни. «Пока неизвестно», — ответил он. «Это становится понятно только годам к 25, когда полностью заканчивается формирование организма. Если, конечно, к этому времени человек не теряет зрение полностью. У Артема в последние 2 года состояние не ухудшается, так что надежда есть, хоть и небольшая. Пусть не видит глаза, как прежде. Суть не в зрении, а в надежде», — задумчиво проговорила Каменская. «Как вы сказали?» — встрепенулся Артем. Его глаза загорелись, он повернулся на своем вертящемся стульчике, на котором сидел перед роялем, и стал крутить головой, чтобы поймать Каменскую в то узкое поле, в котором еще мог что-то видеть. «Это не я», — сказала. «А кто?» «Ирина Остапкина, поэтесса и певица. Не слыхал?» «Нет, я в современном искусстве не разбираюсь». «И даже не интересуешься?» Денису не понравилось, что разговор опять шел как-то мимо него, словно его здесь и не было. Надо это исправить. «Артему неинтересна современная эстрада», — строго сказал он. «Он классику любит». «Что ж, это похвально. Но это вовсе не означает, что не нужно интересоваться другими течениями. А вдруг в них обнаружится то, что тебе понравится?» Денис собрался было ответить что-то грубое насчет того, что нечего им указывать, чем интересоваться, но Каменская внезапно сама перевела разговор на другое. «Значит, договорились, Артем? Мы сегодня вечером выпускаем на свободу человека, которого подозреваем в убийстве собственной жены. Мы думаем, что он не сам взорвал машину, у него был сообщник. И мы надеемся, что он захочет найти его и предупредить об опасности. Мы скажем ему, что есть свидетель, который видел и хорошо запомнил того человека на скамейке. Твоя задача – постараться не вступать в контакт с незнакомыми людьми, а если такое случится, не подавать виду, что ты плохо видишь. Я очень надеюсь, что твой друг тебе в этом поможет. Во всяком случае, лучше вам все время ходить вдвоем. «Мы и так все время вдвоем», — резко бросил Денис. «И прекрасно. И еще одно. Пока мы не поймаем преступника, воздержись от упражнений с шариком». «Почему?» — удивился Артем. «Потому что это очень яркая твоя примета. Тот человек на скамейке не обязательно хорошо разглядел твое лицо, зрительная память не у всех развита, и твою внешность он может и не вспомнить, а вот шарик он наверняка увидел и запомнил. Во всяком случае, мы тебя нашли именно по этой привычке играть с шариком. Тебя запомнила продавщица, у которой ты покупал воду». «Артему нужно тренировать пальцы», — снова встрял Денис. «И вообще ему нужно все время что-нибудь крутить в руке. Это помогает ему сосредоточиться». Каменская встала, и Денис с неудовольствием отметил, что она почти одного с ним роста, но, может, чуть ниже, буквально на пару сантиметров. А с каким удовольствием он посмотрел бы на нее сверху вниз? «И все-таки я попрошу вас обоих быть внимательными к тому, что я сказала. Если уж Артем согласился нам помочь, то вам придется прислушиваться к нашим советам. Не выносите этот шарик из квартиры, так будет лучше». Начиная с утра понедельника, когда муж вернулся с дежурства, и до утра среды, Ольга Ермилова твердила себе, что будет честной женой, если Михаил сумеет ее простить. Однако звонок Георгия заставил ее забыть обо всех данных обещаниях. «Где ты?» — спросила она сразу, едва услышав голос его. «На улице, меня только что выпустили». «Значит, они поняли, что ты ни в чем не виноват?» «Да нет, выпустили под подписку. Надо заниматься похоронами. Я все-таки муж. А в милиции у нас большие гуманисты сидят». «Оля, ты можешь со мной встретиться?» «Где и когда? Прямо сейчас». Конечно, она тут же побежала к старшему администратору отпрашиваться с работы и уже через полчаса сидела на длинной полукруглой скамейке возле памятника Пушкину. Георгий подошел через несколько минут. Лицо его было осунувшимся и небритым, под глазами залегли темные круги. Он молча поцеловал ее в щеку и сел рядом, глядя в сторону. «Как ты?» — спросила Ольга, не зная, с чего начать. «Сама не видишь? Хорошего мало». Георгий показался ей в этот момент чужим и незнакомым, и Ольге стало страшно. Почему она так уверена в его невиновности? А вдруг... И в глаза не смотрит, отворачивается. «Скажи...» — она запнулась. «Что? Ты знаешь, кто это сделал?» «Понятия не имею», — он пожал плечами. «А ты что, думаешь так же, как этот придурок-следователь? Думаешь, я убил жену, чтобы имущество не делить?» что ты», — торопливо заговорила она. «Я так не думаю, я верю тебе. Я знаю, что ты не убивал Елену». «Вот именно. Меня в любую минуту могут засадить обратно в камеру. И вся моя надежда только на тебя. Ты должна мне верить. Слышишь, Оля? Ты должна мне верить и помочь». «Конечно, конечно, только ты не волнуйся». Ольга ласково взяла его за руку. «Я все сделаю. Ты только скажи, что я должна сделать. Найди хорошего адвоката. Пусть он займется моим делом». «Но где же я его возьму?» — растерялась она. «Я могу только прийти в юридическую консультацию и попросить. Я ведь не знаю, какой адвокат хороший, а какой нет». «Не валяй дурака». Георгий начал сердиться, и Ольга испугалась, что он сейчас встанет и уйдет. «У тебя муж, следователь. Значит, есть друзья семьи, тоже следователи. Они наверняка знают адвокатов. Ты что, спросить у них не можешь? У мужа спроси, в конце концов». «Я не могу», — почти прошептала она. «Почему?» «Он все знает». «Откуда?» Я ему сказала. «Ты что, больная? Зачем ты это сделала?» «Я просила его помочь тебе. Это же он тебя арестовал. Я на все была готова, только чтобы тебе помочь». Георгий, наконец, повернулся к ней, с трудом сдерживая изумление. «Так это был он?» «Да». «То-то, я смотрю, меня сегодня уже другой следователь выпускал. Надо же, как бывает. Я и не знал, что это твой благоверный меня упек. А он, интересно, знал?» «Нет, он тоже не знал. Я только в понедельник ему сказала, когда он с дежурства вернулся». «И как он? Сильно кричал на тебя?» «Да нет», — она слабо улыбнулась. «Почти не кричал, так немножко. Потом оделся и ушел на работу». «А потом что?» «Ничего. Он со мной не разговаривает теперь. Молча приходит, молча уходит. Спит в комнате Валерки». Некоторое время они сидели, не разговаривая. Ольга с тоской думала о том, что теперь, наверное, все будет по-другому, а скоро и вовсе закончится. Она спешила на это свидание, представляя себе, как они будут бежать навстречу друг другу, обниматься. Георгий будет ее целовать и держать за руки, как после долгой разлуки. А оказалось, все совсем не так. Он сидит чужой и далекий, разговаривает неохотно, цедит слова сквозь зубы, словно она в чем-то провинилась. «Ты, наверное, голоден?» — робко спросила Ольга. «Не очень. Жарко, есть не хочется». «Но ты же только что из тюрьмы, тебе надо поесть. Пойдем куда-нибудь пообедаем», — предложила она. Он молча встал и направился к выходу из сквера. Ольга поспешила за ним, на ходу соображая, куда бы его повезти, чтобы кормили вкусно и чтобы обстановка его не раздражала. В таком же молчании шли вниз по Тверской. Георгий не взял ее под локоть, как обычно, и от этого Ольга чувствовала себя приблудной собакой, которая увязалась вслед за прохожим и боится, что тот заметит ее и прогонит. Возле памятника Юрию Долгорукому стояли столики под тентами. Ольга знала, что, несмотря на непритязательный внешний вид, кормили здесь хорошо, потому что кухня была от ресторана «Арагви». «Давай присядем», — сказала она, коснувшись руки своего спутника. Георгий все так же, не произнося ни слова, свернул к столикам. Подошел официант, они заказали еду, и снова воцарилось молчание. «Почему ты не разговариваешь со мной?» Наконец не выдержала Ольга. «Разве я виновата в том, что случилось?» «Ты не виновата», — раздраженно ответил он. «Но я надеялся на твою помощь. Ты единственный человек, на которого я могу рассчитывать. Вернее, я думал, что могу, а теперь выясняется, что ты совершенно беспомощна и не хочешь даже на 5 минут напрячь мозги, чтобы придумать, как найти хорошего адвоката. Так как я могу после этого полагаться на тебя?» «Я найду тебе адвоката», — твердо пообещала Ольга. «Самого лучшего. Я сделаю все, чтобы тебя не посадили. Ты ведь не убивал Елену, правда?» Георгий отшвырнул вилку и залпом выпил сухое вино из белого пластикового стаканчика. «Очень мило. Ты, выходит, сомневаешься?» «Так как я могу теперь вообще доверять тебе, если ты не доверяешь мне?» «Ну, прости меня», — Ольга протянула руку, чтобы погладить его пальцы. Но Георгий резко отшатнулся. «Я верю тебе, я люблю тебя, не сердись, что я спросила. Это я так, не подумала. Я не хотела тебя обидеть. Ешь, пожалуйста». «Не хочу», — наелся. «Доедай и пойдем». «Куда?» «Я домой, а ты куда хочешь. Ищи адвоката, если действительно веришь мне и хочешь помочь». Ольга оставила недоеденное блюдо, и они направились к метро. По дороге Георгий по-прежнему молчал, а ей хотелось плакать. Она так ждала этой встречи. Лучше бы ее совсем не было. На платформе они расстались. Георгию надо было ехать до Красных Ворот, а Ольге переходить на Театральную. «Ты больше меня не любишь?» — удрученно спросила она на прощание. «Не говори глупости», — быстро ответил он и вошел в вагон. Двери закрылись. Георгий обернулся и посмотрел на нее через стекло. Ольга едва заметно взмахнула рукой и выдавила из себя улыбку. По дороге на работу она с трудом сдерживала слезы. Однако к концу рабочего дня приняла решение. Она сделает все, чтобы помочь Георгию, но больше не будет с ним встречаться, как встречаются любовники. С любовью покончено. Она останется с Михаилом. И даже если муж не сможет ее простить и потребует развода, она все равно не вернется к Георгию. Помочь поможет, в лепешку разобьется, но найдет ему самого лучшего адвоката и деньги найдет, чтобы оплатить его услуги. И даже если нужно будет дать взятку, чтобы Георгия оставили в покое, она и это сделает. Он на нее положился, и она не имеет права его подвести, как нельзя подводить людей, которые попали в беду, и для которых ты последняя надежда. Как бы еще суметь заставить себя не любить его? Денис часто оставался ночевать у Кипиани. Остался он и сегодня. Родители Артема покормили их ужином и ушли в гости, велев мальчикам на улицу больше не выходить и развлекаться дома. Денис любил такие вечера, когда они с другом оставались вдвоем, а уходящий день словно окутывал их покрывалом настоящей и недоступной другим близости. К вечеру жара почти не спала, дышать было по-прежнему нечем, и Артем нервно метался по квартире, отыскивая место, где удавалось поймать хотя бы слабый освежающий сквознячок. «Хочешь, почитаем?» — предложил Денис. «Нет, спасибо. Тогда давай музыкой заниматься. Не хочу». «А чего ты хочешь?» Артем помолчал и внезапно спросил. «Какая она?» «Кто?» — оторопел Денис. «Это женщина из милиции». «Каменская? Ну да. Как она выглядит?» «Обыкновенно. А тебе зачем?» «Не зачем. Хочу знать, какое у нее лицо. Мне неудобно было близко к ней подходить. Сколько ей лет?» «Да старуха она. Почти как твои родители». «Не может быть. Ты, наверное, не разобрался».